Гроза ходила над головами взад и вперед. Здесь, на плоских равнинах, она чувствовала себя потерянной. Ее место было на Овцепикском высокогорье, где люди умеют ценить хорошую грозу. Она кружила по небу и ворчала, отыскивая хотя бы средненькой паршивости холм, чтобы ударить в него молнией. Дождь немного успокоился и стал мелким, накрапывающим, таким, который вполне способен затянуться на несколько дней. К тому же с моря ему на помощь пришел туман. «Если бы у нас были весла, мы могли бы грести. Ну, если бы, конечно, знали, куда плывем», — сказал напролом. Матушка ничего не ответила. Он вылил за борт еще пару башмаков воды и вдруг осознал, что, скорее всего, золотая кайма на его мантии уже никогда не будет такой, как прежде. Хотя было бы приятно узнать, что в один прекрасный день это снова будет иметь для него значение. «А вы случаем не знаете, в какой стороне находится пуп?» — рискнул спросить он. «Это я так, чтобы разговор поддержать». «Смотрите, с какой стороны на деревьях растет мох!» Не поворачивая головы, отрезала матушка. «А...» Напролом кивнул и уставился на маслянистые воды, гадая, что это конкретно за маслянистые воды. Судя по солоноватому запаху в воздухе, лодка уже вышла в залив. По-настоящему напролома пугало в море именно то, что единственной преградой, отделяющей его от живущих на дне жутких тварей, была вода. Разумеется, он знал, что если рассуждать логически, то, скажем, от тигров-людоедов, обитающих в джунглях Клатча, его отделяет всего лишь расстояние. Но это совсем другое дело. Тигры не всплывают из холодных глубин, раскрыв рот, полный острых, как иголки, зубов. Он вздрогнул. «Чувствуете?» — спросила матушка. «Привкус в воздухе! Магия! Где-то произошла утечка магии!» «А вообще-то магия не растворяется в воде», — согласился напролом. Он пару раз облизнул губы и был вынужден признать, что туман и в самом деле имеет жестяной привкус, а воздух стал слегка маслянистым. «Вы же волшебник!» — строго указала матушка. — Неужели вы не можете просто призвать посох? — Такой вопрос никогда не вставал, — ответил напролом. — Волшебники не имеют привычки разбрасываться магическими посохами. — Он где-то здесь, рядом, — резко оборвала матушка. — Помогите-ка мне его отыскать, приятель. Напролом застонал. Он провел бурную ночь. И что ему было действительно нужно, прежде чем пытаться пустить в ход еще какие-нибудь чары, так это 12-часовой сон, несколько плотных обедов и спокойный вечерок у камина. Нет, он слишком стар. Тем не менее, напролом послушно закрыл глаза и сосредоточился. Воздух был до предела насыщен магией. Бывают места, где она аккумулируется естественным образом. Магия накапливается возле отложений трансмирового металла актерона, в некоторых породах деревьев, в изолированных прудах. Она выпадает во всем мире в виде осадков, и люди, искусные в таких делах, могут собирать ее и запасать впрок. В данной местности магии было хоть отбавляй. «Этот посох заключает в себе большую силу», — сказал он, — «огромную». Он поднял руки к вискам. «Становится чертовски холодно», — заметила матушка. Назойливый дождь превратился в снег. В окружающем их мире произошла резкая перемена. Лодка остановилась. Нет, она ни на что не наталкивалась. Просто море как будто решило стать твердым. Матушка заглянула за борт. Море и в самом деле затвердело. Плеск волн доносился с некоторого расстояния и с каждой минутой удалялся. Она нагнулась, постучала по воде и констатировала. «Лед!» Лодка неподвижно стояла посреди океана льда. Доски угрожающе затрещали. Напролом медленно кивнул. «В этом есть смысл. — признался он. «Если они находятся там, где, как мы думаем, они находятся, там очень холодно. Говорят, там царит холод, как в межзвездном пространстве. Так что посох это тоже чувствует». «Правильно», — согласилась матушка и вылезла из лодки. «Значит, нам нужно найти центр льдины. Там-то и будет посох, верно?» «Я знал, что вы это предложите. Могу я хоть надеть туфли?» Они брели по замерзшим волнам, и напролом время от времени останавливался, чтобы попытаться определить точное местоположение посоха. Одежда на нем покрылась литком, зубы стучали. «Вам не холодно?» — спросил он матушку, чье платье громко потрескивало на ходу. «Холодно», — призналась она. «Просто я не дрожу». «У нас были похожие зимы там, где я рос», — заметил напролом, дуя на пальцы, чтобы согреть их. «В Анке почти не бывает снега». «Действительно», — отозвалась матушка, глядя сквозь ледяной туман. «Помню, на вершинах гор круглый год лежал снег. О, нынче температура уже не опускается так низко, как в годы, когда я был ребенком. По крайней мере, до сих пор не опускалась». Поправился он, топая ногами по льду. Льдина грозно захрустела, напоминая, что она, и только она, лежит между ним и морским дном. Он стал топать осторожнее. «А что это были за горы?» – поинтересовалась матушка. «О, Овцепики. Там намного ближе к Пупу. Деревушка называлась Медный лоб». Губы матушки шевельнулись. «Напролом, напролом», — забормотала она себе под нос. «Уж не родственник ли вы Актуру напролому? Он жил в большом старом доме под Скачущей горой, и у него была куча сыновей». «Это мой отец, но во имя Диска, откуда вы его знаете?» «Я там выросла», — ответила матушка, подавляя искушение ограничиться всезнающей улыбкой. «В соседней долине. Дурной зад. Я помню вашу маменьку. Приятная женщина. Держала коричневых и белых цыплят. Я все ходила к ней покупать яйца для своей мамочки. Разумеется, это было до того, как я почувствовала призвание к ведовству». «Я вас не помню», — признался напролом. «Естественно, это было очень давно. В нашем доме всегда собиралось множество детей», — вздохнул он. «Может быть, когда-то я дергал вас за косички. Я любил заниматься такими пакостями». «Возможно. Я припоминаю одного толстого мальчишку, довольно неприятного». «Наверное, это был я. А я вроде как помню одну девчонку, которая вечно всеми командовала. Но это было очень давно. Очень». «В те дни мои волосы еще не были покрыты сединой», — сказала матушка. «В те дни все имело другой цвет». «Это правда». «Лето было не таким дождливым». «Закаты были более красными». «Тогда было больше стариков. Они просто кишмя кишели», — заметил волшебник. «Точно. А теперь мир заполнен молодежью. На самом деле это странно. Скорее следовало ожидать, что все будет наоборот». «Тогда даже воздух был чище, им было легче дышать», — продолжал напролом. Они шагали сквозь метель, обдумывая неисповедимые пути времени и природы. «Вы когда-нибудь навещали родные места?» — спросила матушка. Напролом пожал плечами. «Когда умер отец?» «Странно, прежде я ни с кем об этом не говорил, но, в общем, там были мои братья, потому что я, разумеется, восьмой сын, и у них были дети, даже внуки. Но ни один не умел писать, лишь свое имя мог накорябать, и то с трудом. Я мог бы купить всю деревню. Со мной обращались как с королем, но... Я побывал в разных местах, видел разные вещи, от которых у них ум зашел бы за разум, обращал в бегство существ, которые были куда ужаснее, чем их ночные кошмары. Мне ведомы тайны, известные лишь очень немногим. Но вы чувствовали, что вы там лишний, — подытожила матушка. В этом нет ничего необыкновенного. Это случается со всеми из нас. Мы сами выбирали свою судьбу. Волшебникам не следует возвращаться домой, — вздохнул напролом. Да они и не могут по-настоящему вернуться домой, — согласилась матушка. Я всегда говорила, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Напролом обдумал это заявление. «Мне кажется, тут вы не правы», — сказал он наконец. «Я и входил, и пересекал одну и ту же реку тысячи раз». «Да, но это была не та же самая река». «Не та?» «Нет». Напролом пожал плечами. «А по мне, так это была та же самая чертова река». «И нечего разговаривать таким тоном», — возмутилась матушка. «Не понимаю, почему это я должна выслушивать подобные выражения от волшебника, который даже на письмо ответить не может?» Напролом какое-то время сохранял молчание, если не считать кастаньетного стука зубов. Потом до него дошло. «О, понимаю. Значит, эти письма посылали вы?» «Вот именно. И подписывалась под ними. По-моему, это сразу дает возможность понять, кто их автор. Вам не кажется?» «Ладно, ладно. Я просто думал, что это шутки. Вот и все». Угрюмо пробормотал напролом. «Шутки?» «От женщин мы получаем не так уж много заявлений о приеме. Мы их вообще не получаем». «А я-то гадала, почему мне не ответили?» — пожала плечами матушка. «Если вам так хочется знать, я их выбросил». «Вы могли бы, по крайней мере...» «Вон он!» «Где, где? А, вижу!» Туман расступился, и они увидели фонтан снежинок, декоративный столб застывшего воздуха. А под ним...